Утром следующего дня Глушков объехал окрестные деревни, Березовку, Спасское, Карабаш. Везде договаривался о санях и возчиках, прощупывал возможности для закупки продовольствия. К его удивлению, крестьяне охотно соглашались помогать. Слухи о нефтяном промысле уже разошлись по округе. В Карабаше старый охотник Мухаметшин, прославленный волчатник, вызвался поработать проводником. Все тропы знаю, и волчьи повадки. Проведу обоз безопасно. К вечеру второго дня Глушков вернулся на промысел. Краснов ждал в штабной палатке. «Докладывайте, Николай Петрович». Глушков разложил подробный план. Всего 20 саней, 8 вооруженных охранников под командой Прохорова, проводник из местных. Первый обоз можем отправить через 2 дня. А с продовольствием что? Договорился с купцом Хайруллиным. Мука, крупа, сушеное мясо. Цены высокие, но другого выхода нет. Краснов задумчиво рассматривал карту. «Хорошо поработали, Николай Петрович. Важнее всего обеспечить безопасность обоза». За окном снова начался снегопад. Глушков подошел к окну. На фоне сумеречного неба четко вырисовывалась буровая вышка. Где-то в темноте протяжно завыл волк. Зима только начиналась. Впрочем, безопасность обоза с самого начала оказалась под угрозой. Глава 11. Кризис. Первый продовольственный обоз двигался по заснеженной дороге в предрассветных сумерках. 5 саней, груженных мукой и крупой, медленно пробирались через сугробы. Впереди верхом на гнедом жеребце ехал старый охотник Мухаметшин, за ним охранники Прохоров и Савельев. Замыкал колонну молодой милиционер Гришин. Дорога петляла между заснеженными холмами. Низкие темные тучи цеплялись за верхушки елей. Термометр показывал минус 15, но влажный ветер пробирал до костей. Вдруг Мухаметшин поднял руку, останавливая обоз. Его острый слух уловил какой-то посторонний звук. «Там чужие», – прошептал он, указывая на небольшую рощу впереди. Прохоров подъехал ближе, всматриваясь в сумрак между деревьями. На снегу виднелись свежие следы полозьев, уходящие в чащу. «Возможно, засада», – коротко бросил он. «Гришин, прикрывай обоз. Савельев, за мной». Они не успели проехать и 10 саженей, как из рощи грянул выстрел. Савельев вскрикнул, хватаясь за простреленное плечо. Его конь метнулся в сторону, сбрасывая раненого в сугроб. «К саням!» — крикнул Прохоров, разворачивая коня. Из рощи выскочили 3 вооруженных верховых. Бандиты, пригнувшись к конским шеям, неслись к обозу. Гришин успел сделать 2 выстрела из карабина. Один из налетчиков вылетел из седла, но 2 других уже были рядом с санями. Возчики попытались развернуть упряжки, но в глубоком снегу сани развернулись слишком медленно. Главарь бандитов, рослый детина в черном полушубке, направил револьвер на ближайшего возчика. «Стоять! Всем лежать!» В этот момент сбоку раздался гортанный крик. Мухаметшин, пригнувшись к шее коня, вылетел из-за саней. В его руке блеснул длинный охотничий нож. Бандит развернулся, выстрелил и зацепил. Но старый охотник, не останавливаясь, врезался в него, сбивая с седла. Прохоров не растерялся. Его меткий выстрел достал 2-го налетчика. Тот выронил обрез, заваливаясь на бок. Главарь, отбиваясь от Мухаметшина, пытался достать 2-й револьвер. Но старый охотник, несмотря на полученную рану, крепко держал его за руку. Они покатились по снегу, превращая белый наст в красное месиво. Гришин подоспел вовремя. Приклад карабина обрушился на голову бандита, оглушая его. Все закончилось за несколько минут. 2 налетчиков убиты, главарь связан. Но и своих потерь избежать не удалось. Савельев тяжело ранен в плечо, у Мухаметшина глубокая рана на боку. «Срочно на промысел», — распорядился Прохоров, перевязывая раненых. «Там есть медпункт». Обратный путь занял почти 4 часа. Сани с ранеными шли первыми, остальные прикрывали отход. К полудню добрались до промысла. Зорина, склонившись над Савельевым в госпитальной палатке, осторожно промывала рану. Повезло. Пуля прошла на вылет, кость не задета, но потерял много крови. Мухаметшин отказался ложиться. Царапина только. Дома заживет. Но Зорина настояла на перевязке. Рана глубокая, может начаться заражение. Глушков допрашивал пленного главаря в штабной палатке. Тот угрюмо молчал, но по документам в кармане установили. Михаил Кречетов, бывший унтер-офицер, давно разыскиваемый за налеты на обозы. Вечером собрали экстренное совещание. Глушков доложил, банда Кречетова орудует в этих местах давно. По данным милиции, у него еще минимум 5 сообщников. Значит, нужно усиливать охрану, подытожил Краснов, и менять маршруты. За окнами штабной палатки выла метель. Первое серьезное столкновение показало, что война за нефть начиналась не только с природой, но и с людьми. После нападения на обоз я не мог уснуть. В голове крутились мысли о том, что все могло закончиться гораздо хуже. Повезло, что Мухаммедшин оказался не просто проводником, а бывалым бойцом, и что Прохоров не растерялся. Но рассчитывать только на везение сейчас непозволительная роскошь. Утром я собрал всех в штабной палатке. Несмотря на тревожные мысли, я старался говорить уверенно и спокойно. Нужно создавать постоянную охрану промысла, не только для обозов, но и для защиты буровой, складов, жилого лагеря. Глушков развернул список. В Бугульме есть 20 бывших красноармейцев, готовых наняться. Все с боевым опытом. Еще 5 из местных охотников просятся. Оружие? Коротко спросил я. Военком обещал 30 винтовок и 2 ящика патронов. Правда, требует официальное разрешение из Казани. Я достал заранее заготовленную телеграмму. Уже запросил. К вечеру должен быть ответ. Ну вот, приходится создавать вооруженный отряд. В мирное время, в глубоком тылу. Как на войне, но выбора не было. Банда Кречетова — это только начало. Когда пойдет большая нефть, желающих поживиться станет куда больше. Прохоров, с перевязанной рукой, чертил схему охраны. Конный дозор по периметру. Посты на высотах. Секреты на подходах к лагерю. И обязательно резерв для быстрого реагирования. Сколько людей потребуется? Спросил я, хотя уже прикинул цифру. Минимум 30 бойцов. Для круглосуточного дежурства. Я кивнул. Расходы серьезные, но необходимые. Жизни людей дороже. К вечеру пришло разрешение из Казани. Глушков сразу отправился в Бугульму за оружием, а я занялся организацией службы охраны. Старый армейский барак, привезенный из города, приспособили под казарму. Кузьмин с плотниками соорудили стрельбище за оврагом. На высоком холме у въезда в лагерь поставили наблюдательную вышку. Через 3 дня прибыли первые бойцы. Прохоров гонял их до 7-го пота. Стрельба, конная подготовка, тактические занятия. Я наблюдал за тренировками, внешне спокойный и уверенный, хотя каждый выстрел отдавался тревогой. Я ожидал, что скоро все дойдет до настоящего боя. Зорина, перевязав очередную ссадину новобранца, подошла и тихо спросила: «Тяжело вам, Леонид Иванович?» «Справимся, Мария Сергеевна», — улыбнулся я. «Не привыкать трудности преодолевать». Хотя тут же подумал, что эта хрупкая девушка может оказаться под пулями бандитов. Надо будет поставить усиленный пост у госпиталя. К концу недели охрана промысла приобрела законченный вид. 32 бойца, вооруженных винтовками. Конный разъезд из 6 всадников. Наблюдательные посты на высотах. Система тревожной сигнализации. Теперь не страшны никакие банды, бодро доложил Прохоров на вечернем совещании. Я кивнул, разглядывая карту. На ней красными точками были отмечены места нападений банды Кречетова. Слишком систематично, слишком профессионально. Похоже, среди местных у него есть наводчики. Надо усилить контрразведку. Но вслух сказал только: «Отлично поработали, товарищи. Теперь можно спокойно заниматься промыслом». Ночью опять не спалось. За брезентом палатки мела поземка, где-то вдали перекликались дозорные. Я думал о том, что скоро весь этот край изменится. Придут новые люди, построят города, протянут дороги. И не будет места ни волчьим стаям, ни бандитским шайкам. Где-то в степи снова завыли волки. Часовой на вышке ответил протяжным гудком вражок. Сигнал, что все спокойно. Промысел засыпал под надежной охраной. Через 2 дня большой обоз медленно продвигался по заснеженной дороге. 15 саней, груженных продовольствием и оборудованием, растянулись длинной цепочкой. 10 вооруженных всадников охраны держались попарно. 2 впереди, 4 по бокам, 4 замыкающих. Прохоров, ехавший во главе колонны, поднял руку. Впереди темнел Волчий Лог, самое опасное место на маршруте. Крутые заснеженные склоны, поросшие густым ельником, создавали идеальное место для засады. «Подтянуть обоз», — скомандовал он. «Савельев, бери 4, осмотрите лог». Но не успела разведка проехать и 100 саженей, как из леса ударили выстрелы. Савельев успел крикнуть: «Засада! Справа!» И сразу рухнул с коня, сраженный пулей. Бандиты, человек 15, высыпали из леса верхом. Били прицельно, явно готовились заранее. Еще 2 охранников упали под первым залпом. «Круговую оборону!» — крикнул Прохоров, разворачивая коня. Возчики, многие из которых были фронтовиками, мгновенно развернули сани кругом, создавая подобие укрепления. Из-под сена достали припрятанные винтовки. Предусмотрительность Прохорова оказалась кстати. Завязался ожесточенный бой. Бандиты, уверенные в легкой победе, напоролись на серьезное сопротивление. Трое нападавших уже валялись в снегу. Молодой охранник Петров, прикрывая раненого товарища, расстрелял всю обойму, уложив двоих налетчиков. Но следующая пуля попала ему в грудь. «Держаться!» — кричал Прохоров, перезаряжая винтовку. «Помощь идет!» Он успел отправить гонца, когда только въезжали в опасную зону. Но продержаться надо было минимум час. Бандиты пытались поджечь сани, забрасывая горящими факелами. Возчики сбивали огонь снегом, отстреливались. Один из нападавших подобрался совсем близко с гранатой, но меткая пуля старого охотника Мухаметшина остановила его. Прохоров, получив ранение в ногу, продолжал командовать обороной. Патроны подходили к концу, когда со стороны промысла донесся далекий топот копыт. «Конный отряд!» — крикнул кто-то из дозорных. Бандиты, не ожидавшие подкрепления, начали отходить. Их главарь, высокий в черном полушубке, напоследок разрядил револьвер по саням. «Еще встретимся!» Подоспевший отряд во главе с Глушковым начал преследование, но в лесу след банды затерялся. Когда все закончилось, начали считать потери. Трое убитых, Савельев, Петров и молодой возчик Галимов. Шестеро раненых, в том числе Прохоров. Две сани сгорели вместе с грузом. Глушков склонился над ранеными. Срочно в госпиталь их, особенно Прохорова. Может начаться заражение. Он осмотрел место боя. Семь убитых бандитов, следы крови на снегу. Похоже, еще нескольких раненых увезли. Но главарь ушел. Узнали его? Спросил Глушков у Прохорова. Некречетов, морщись от боли, ответил тот. Выше, шире в плечах, и говор не местный, южный. Это черный Исаул, подал голос Мухаметшин. Страшный человек. Говорят, у него банда больше 30 сабель, из бывших белых офицеров. Связи среди кулаков имеет, потому и уходит всегда. Многие против колхозов восстали, вот и помогают бандитам. Продукты им носят, а облавах предупреждают. Глушков молча смотрел на уходящие в лес следы. Вечером предстояли похороны погибших товарищей. А потом? Потом Краснову нужно будет принимать решение. Нельзя больше отсиживаться в обороне. Где-то в чаще снова мелькнула черная фигура. То ли волк, то ли наблюдатель от банды. Пора было кончать с этой угрозой. Раз и навсегда. Я перебирал продовольственные ведомости, и цифры выглядели все тревожнее. После нападения на обоз запасы муки сократились до критического минимума. Крупы оставалось на 4 дня, мясо на 2, а новый снегопад перекрыл дороги. В дверь штабной палатки постучали. Вошел Лапин с очередной сводкой. Пришлось урезать пайки, Леонид Иванович. Рабочие недовольны, особенно буровики. Говорят, на холоде без горячей пищи не выстоять. Что на складе? Совсем худо. Картошка замерзла, половину пришлось выбросить. Капуста кончается. Хорошо хоть соль есть. За брезентовыми стенками слышались громкие голоса. Очередь у полевой кухни становилась все длиннее. Михеич, обычно щедрый на порции, теперь вынужден был экономить каждую ложку. «А что с подвозом?» – спросил я, хотя знал ответ. Дорогу замело. Конный разъезд докладывает, там сугробы в рост человека. Даже на санях не пробиться. Я достал карту, испещренную пометками. Новый маршрут через Карабаш тоже оказался под снегом. Оставалась только старая лесная дорога, но там властвовала банда черного Исаула. «Соберите совещание», – распорядился я. «Всех руководителей служб через час». Когда все собрались, в палатке стало тесно. Рихтер примостился у печки, растирая обмороженные пальцы. Островский что-то быстро записывал в блокнот. Зорина хмурилась. В госпитале тоже начались проблемы с питанием раненых. Глушков тоже встал у печи, выставив озябшие руки. «Положение серьезное, товарищи», — начал я, — «но решаемое. Нужны новые источники снабжения». Развернул на столе подробную карту района. В радиусе 20 верст 6 татарских деревень, еще 3 русских села. У крестьян должны быть запасы. «Не продадут», — покачал головой Лапин. «Сами до весны дотянуть боятся». «Продадут», — усмехнулся Глушков. «Если предложить правильную цену и товар, подходящий для обмена». «Какой товар?» «Керосин, соль, гвозди, инструмент, то, чего в деревне не хватает». Мысль была здравая. На складах действительно скопилось много того, что могло заинтересовать крестьян. «Хорошо», — кивнул я. «Глушков, поручаю вам переговоры с деревнями. Лапин, составьте список товаров для обмена. А пока что, подал голос Кудряшов. Людям уже сегодня есть нечего. Есть еще идея. Я достал второй лист карты. Здесь, в 10 верстах, старый лесничий живет. Охотник. Наверняка мясо найдется. Медвежатина да лосятина, скептически хмыкнул Рихтер. Не по уставу вроде. Сейчас не до уставов, Александр Карлович. Главное людей накормить. Зорина вдруг оживилась. У меня в госпитале травы сушеные остались. Можно отвар делать витаминный. Хоть какая-то поддержка организму. К вечеру план начал воплощаться. Глушков с переводчиком отправились объезжать деревни. К леснику поехал опытный охотник Мухаметшин. С ним старик должен был найти общий язык. Я вышел проверить посты. Мороз крепчал, термометр показывал -25. На буровой, несмотря на холод, продолжалась работа. Люди кутались в тулупы, грели руки у жаровин, но не уходили. Понимали, что каждый метр проходки приближает победу. В голове крутились планы операций против банды, но сейчас их приходилось отложить. Сначала нужно решить продовольственный вопрос. Без сытых бойцов не будет и победы. У полевой кухни все еще толпился народ. Михеич разливал какое-то варево, щедро сдабривая его перцем. «Ешьте, родимые, согревает хоть». Проходя мимо госпиталя, я заметил свет в окне. Зорина склонилась над большим котлом, помешивая ароматный отвар. «Зайдите, Леонид Иванович, вам тоже не помешает укрепить силы». Что-то в ее голосе заставило меня задержаться. Или просто захотелось ненадолго забыть о тревогах, любуясь, как ловко она управляется с травами и кореньями, как уверенно действуют ее тонкие пальцы. Но за окном уже сгущались сумерки. Дел впереди много, и с продовольствием, и с бандой. Каждую проблему нужно решать по очереди. И сейчас главное – накормить людей, а личное подождет. Поэтому я отказался. Глушков с переводчиком Ахмедзяном объезжали деревни третий день. В каждой действовали по отработанной схеме. Сначала к мулле или старости, потом общий сход, затем поочередный обход дворов. В Нижней Салманке их встретил седобородый мулла Хайриддин. Выслушав объяснение через переводчика, степенно огладил бороду. «Зерно найдется, но дорого просить будем». Глушков выложил на стол образцы. Моток проволоки, пачку гвоздей, банку керосина. Не деньгами берем, товаром. Старые глаза муллы заблестели при виде керосина. В деревне его давно не хватало. К вечеру собрался сход. Глушков, пока Ахмедзян переводил, внимательно вглядывался в лица крестьян. «Важно найти верный подход к людям. Нефть ищем», — говорил он. «Значит, скоро здесь город будет. Дороги. Работа для всех. А пока меняем товар на продукты. По-честному, без обмана. Сработало». На следующий день от двора к двору ходили с санями, собирая мешки с мукой, крупой, салом. Взамен наставляли то, чего давно не видела деревня, инструменты, гвозди, проволоку, керосин, соль. В верхнем Карабаше помог авторитет старого Мухаметшина. Стоило ему замолвить слово, и амбары открылись. К обеду сани были полны. В русском селе Покровском староста, хитрый мужик с прищуром, сначала артачился. «А ну как обманете? Бумага какая есть?» Глушков молча выложил мандат с печатями. «Государственное дело делаем. Обманывать не в наших правилах». К концу недели караван из 15 саней двигался к промыслу. Мука, крупа, соленое мясо, сало, мороженая рыба, хватит надолго. «Хорошо, что установили связи, наладили доверие. Теперь легче будет», — говорил Ахмедзян, покачиваясь в седле. Народ поверил. Глушков кивал. Он понимал, что это только начало. Впереди долгая зима, и каждый новый обоз придется добывать тяжелым трудом и умением договариваться. На въезде в лагерь их встретил Рихтер. «Молодцы, справились. Это только начало», — ответил Глушков. «Теперь по деревням своих людей оставим. Пусть заранее договариваются». Начало было положено. Промысел получил надежный источник продовольствия. Но что важнее всего, удалось получить поддержку местных жителей, без которой в этих краях не выжить. Глава 12. Конец банды. Рихтер в который раз проверял чертежи самодельной печи. Старый инженер знал, что без свежего хлеба работяги долго не протянут. Сухари да галеты не еда для тяжелого труда на морозе. «Фундамент готов, Александр Карлович», – доложил Кузьмин, отряхивая руки от цемента. «Можно класть печь». На расчищенной площадке возле складов уже стоял добротный деревянный барак. Двойные стены, засыпанные опилками, надежно держали тепло. Плотники заканчивали настил полов из струганных досок. Кирпич привезли, Рихтер щурился через запотевшие очки. Две телеги, старый, но крепкий, из заброшенной церкви в Карабаше. Печь решили делать по старинному русскому образцу, с колосниками для дров внизу и тремя ярусами для выпечки. Чертеж Рихтер срисовал когда-то у знакомого пекаря в Петрограде, да так и возил с собой в папке. К вечеру печь начала обретать форму. Кузьмин с помощниками аккуратно клали кирпич за кирпичом, промазывая швы особым раствором с добавлением яичных желтков, для крепости. «А под нужно чугунный», — объяснял Рихтер, — «иначе тепло уходить будет». Чугунные плиты нашлись на складе, остались от разобранного парового котла. Почистили, подогнали по размеру, уложили ровным слоем. Труднее оказалось с противнями. Наконец нашли выход. Валиулин приспособил листы кровельного железа, загнув края и укрепив полосами жести. На третий день пекарня была готова. Беленые стены, ровный деревянный пол, огромная печь в центре. Рядом стол для разделки теста, полки для готового хлеба. Теперь главное, пекаря найти, вздохнул Рихтер, оглядывая творение. Но и тут повезло. Среди рабочих нашелся Степан Лукич Морозов, в прошлом пекарь из Самары. Пожилой, основательный, он деловито осмотрел печь. Добрая получилась. В такой и калачи можно печь, не только хлеб. Первая проба прошла на рассвете. Рихтер лично проверял температуру в печи, регулировал тягу. Морозов колдовал над тестом, то и дело пробуя его на ощупь. Когда из печи вытащили первые караваи, запах свежего хлеба разнесся по всему лагерю. У пекарни сразу собралась толпа. «Раздавать подождем, пусть остынет», — распорядился Морозов. «А то желудки застудит». Рихтер отломил корочку, попробовал. «Отличный хлеб получился, Степан Лукич». «Еще бы не отличный», — проворчал пекарь. «Печь-то знатная, по всем правилам сделана». К обеду свежий хлеб уже раздавали по всему лагерю. Рабочие, получая теплые ароматные буханки, улыбались. «Теперь не пропадем, с хлебушком любую работу осилим». Рихтер, наблюдая за раздачей, довольно поглаживал бородку. «Еще одна проблема решена. Теперь надо обеспечить пекарню мукой. Но это уже забота Глушкова и его команды». Старый охотник Мухаметшин вывел отряд затемно. 10 человек на лыжах, у каждого винтовка и тяжелый заплечный мешок. Позади четверо саней для добычи. «Волчья стая к деревням подошла», — объяснял он по пути. «Значит, и кабаны рядом. А где кабаны, там и лоси кормятся». Морозное утро окрасило снег в розовый цвет. Охотники, растянувшись цепочкой, осторожно двигались через ельник. Первым шел Мухаметшин, за ним опытные стрелки перьев и беков, дальше молодые охотники из местных. Первые следы заметили через час. Глубокие отпечатки лосиных копыт вели к замерзшему ручью. Здесь кору обдирали, Мухаметшин показал на ободранную осину. Свежие следы, не больше часа, разделились на три группы. Мухаметшин с двумя помощниками пошел по следу, остальные начали обход с флангов. Лося увидели в редком осиннике. Огромный бык с тяжелыми рогами кормился корой. Три выстрела прозвучали почти одновременно. Зверь рухнул, даже не успев понять, что произошло. Но радоваться было рано. Пока разделывали тушу, от края леса донесся протяжный волчий вой. «Загонщики пришли», — усмехнулся Мухаметшин. «Теперь жди гостей». И точно, через полчаса услышали треск валежника. Стадо кабанов, потревоженное волками, ломилось через чащу. Охотники едва успели занять позиции за толстыми стволами. Первый выстрел уложил матерого сикача. Но второй кабан, молодой и злой, успел достать клыком молодого охотника Закирова. Парень закричал, падая в снег. Алая кровь окрасила наст. Мухаметшин, не целясь, всадил пулю в бок кабану. Тот еще пытался развернуться, но вторая пуля перьева остановила его окончательно. «В госпиталь его, быстро!» — крикнул старый охотник, зажимая рану Закирова. «Глубоко порвал, зараза!» Двое помощников повезли раненого в лагерь, остальные продолжили охоту. «Времени терять нельзя, впереди маячили голодные недели зимы». К полудню добыли еще трех кабанов и старую лосиху. Но тут пришла настоящая беда. Волки, окружившие охотников, начали стягивать кольцо к деревьям. Скомандовал Мухаметшин. Спина к спине, серые тени мелькали между стволами. Перьев успел снять вожака, огромного волка с седой мордой, но остальные только сильнее разъярились. Молодой Ахмедзянов, отбиваясь от прыгнувшего зверя прикладом, не удержал равновесия. Волк успел схватить его за руку, но тут же получил пулю от Бикова. Перестрелка длилась минут 10. Когда все закончилось, на снегу лежали 6 волков, но и среди охотников были раненые. У Ахмедзянова глубокие рваные раны на руке, у Перьева разорванная волчьими клыками телогрейка. «Зато мяса хватит», — проворчал Мухаметшин, перевязывая раненых. И волчьи шкуры пригодятся. К вечеру вернулись в лагерь. Четверо саней, груженных добычей. Два лося, пять кабанов, шесть волков. Зорина, осмотрев Закирова и Ахмедзянова, покачала головой. Жить будут, но следующий раз поосторожнее надо. Мухаммедшин, сдавая добычу на склад, подвел итог. Неделю протянем, а там снова идти придется. Зима длинная, ртов много. Старый охотник знал, что завтра они снова выйдут на промысел и снова будут рисковать жизнью, добывая пропитание для товарищей. Такова цена выживания в эту суровую зиму. Глушков собрал районных активистов в чайной Бугульмы. За столом сидели председатели сельсоветов, учителя, фельдшеры, те, кто пользовался уважением в деревнях. «Промысел – это будущие края», – говорил он, разливая чай. «Будут дороги, больницы, школы, а банда это будущее убивает». Молодой учитель из Карабаша, Шарафутдинов, осторожно заметил. «Люди боятся. Бандиты говорят, придут колхозы, все отберут. Никто силой в колхозы не загонит», – твердо ответил Глушков. «Сначала работу дадим, заработок. Вон, сколько народу уже на промысле трудится». «И правда», – поддержал пожилой фельдшер Нигматуллин. «Мой племянник там работает, доволен. Говорит, и харчи хорошие, и оплата честная». В разговор вступил председатель из Нижней Салманки. «А что взамен просите?» «Помощь нужна», — Глушков понизил голос. «Банда где-то прячется. Кто-то ведь знает где». За столом повисла тишина. Наконец Шарафутдинов произнес. «Есть такие, кто знает, но боятся говорить. Гарантируем безопасность», — заверил Глушков. «И награду хорошую. Промыслу нужен мир». К вечеру разговор принес первые плоды. Несколько человек тихонько сообщили важные сведения, где видели бандитов, какими тропами ходят, где припасы прячут. На следующий день Глушков объехал дальние хутора. В каждом находил нужные слова. «Нефть – это работа для всех. Артели создадим, извоз организуем. Деньги в край придут». Постепенно лед недоверия таял. Люди видели, что промысел действительно помогает. Работу дает, справедливо платит, продукты покупает. Через неделю от надежного человека пришла важная весть. Банда скрывается в старых соляных штольнях за волчьим логом. Глушков немедленно отправил донесение Краснову. Операция могла начинаться. Но главное, что местные жители поверили. Поверили, что нефтяной промысел несет не разорение, а достаток. И что с бандитами нужно кончать, ради общего будущего. Я поднялся на заснеженный холм, вглядываясь в бинокль. Старые соляные штольни темнели на склоне, словно слепые глазницы. По данным разведки, банда укрылась именно там. Идеальное место для зимовки. Прохоров, оправившийся от ранения, развернул карту. Три входа в штольни, основной и два запасных. Вот здесь и здесь, его палец отмечал точки на схеме. «Сколько людей у вас?» – спросил я. 30 бойцов. Разделим на три группы. Основной удар и две для блокировки запасных выходов». Мухаммедшин, присев на корточки, изучал следы. «Свежие. Часа три назад лошадей выводили на водопой. По нашим данным, в банде оставалось около 20 человек. После последнего боя у обоза они понесли серьезные потери. Но загнанный зверь особенно опасен. Нельзя дать им вырваться. Я еще раз осмотрел местность. Как стемнеет, начинаем». К вечеру мороз усилился. Термометр показывал минус 30. Но это играло нам на руку. В такой холод бандиты вряд ли ожидали атаки. Я расположил командный пункт на высотке, откуда просматривались все подходы к штольням. В 9 вечера я подал сигнал. Три группы бесшумно двинулись к намеченным позициям. В морозном воздухе каждый звук разносился далеко. Приходилось действовать предельно осторожно. Первый выстрел прогремел неожиданно. Часовой у входа заметил движение. Пуля ушла в воздух, а через секунду ответный выстрел Мухаммедшина успокоил бандита навсегда. Но тревога уже поднята. Из штолен послышались крики, ржание лошадей. Началась перестрелка. «Прохоров, главный вход», — скомандовал я по полевому телефону. «Остальным держать запасные выходы». Бандиты пытались прорваться сразу в трех местах. У западного выхода завязался ожесточенный бой. Я видел в бинокль, как наши бойцы, прикрываясь скалами, методично прижимали противника к земле. Перестрелка длилась около часа. Потом из глубины штолен раздался мощный взрыв. Видимо, бандиты подорвали свой склад боеприпасов. «Берут живьем», — донесся голос Прохорова. К рассвету все было кончено. 12 бандитов убиты, 5 взяты в плен. Среди них и сам черный Исаул, раненый, но живой. Наши потери только 2 раненых, к счастью, легко. В захваченных штольнях нашли богатые трофеи, оружие, награбленное добро, продовольствие, и что особенно важно, документы, раскрывающие всю сеть пособников банды. «Хорошо поработали», — сказал я Прохорову, когда тот привел пленных. Черный Исаул, бывший штабс-капитан царской армии Загорский, угрюмо смотрел из-под лобья. Его время закончилось. Наступала новая эпоха, эпоха нефти, промыслов, созидательного труда. На обратном пути я думал о том, как изменится этот край. Вместо волчьих троп пройдут дороги, вместо бандитских схронов вырастут рабочие поселки. И нефть, большая нефть, которую я сейчас добываю, станет основой этих перемен. В морозном воздухе разнесся протяжный гудок. Дозорные заметили приближающийся обоз. Я поднялся на наблюдательную вышку. По заснеженной дороге, насколько хватало глаз, растянулась вереница саней, не меньше 30 подвод. Впереди на гнедом жеребце ехал Глушков, за ним конный разъезд охраны. Сани, груженные мешками и ящиками, медленно втягивались в ворота промысла. «Принимай груз!» – зычно крикнул Лапин, выбегая из продовольственного склада. Возчики, закутанные в тулупы, степенно спешивались. Знакомые лица – Ахмед из Карабаша, Степан из Покровского, братья Зайцевы из Нижней Салманки. Теперь они были не случайными поставщиками, а надежными партнерами промысла. «Мука первый сорт», — с гордостью объявил бородатый староста. «Сами мололи, для себя берегли». В санях громоздились мешки с крупой, бочки с солониной, туши кабанов и лосей, связки вяленой рыбы. Богатый груз, первый после установления регулярного снабжения. Рабочие выстроились живой цепью, передавая мешки на склад. От их дыхания в морозном воздухе поднимались облачка пара. «Вот это привоз!» — восхищенно присвистнул Кузьмин. «На месяц хватит!» Глушков, спешившись, протянул мне пачку бумаг. «Все по списку, Леонид Иванович. И цены прежние, как договаривались. Я видел, как радостно переговариваются рабочие, как довольно улыбается Михеичу полевой кухни, как одобрительно кивает Рихтер, проверяя качество продуктов. Первая победа в битве за снабжение промысла стала реальностью. Возчики уже собирались в обратный путь, им надо успеть засветло. Прохоров отрядил им охрану до самых деревень. «Через неделю еще придем», — сказал на прощание староста. «Теперь дорога на Езжине, дело налажено». Обоз медленно тронулся в обратный путь, а на промысле еще долго разгружали и пересчитывали привезенное богатство. Большой обоз стал символом перемен. Теперь мы могли работать спокойно, не опасаясь голода. На следующий день я заглянул проверить, как налажено снабжение. Обход я начал с так называемой диспетчерской, недавно оборудованной палатки рядом со штабом. Внутри непривычно чисто и аккуратно. Вдоль стен длинные столы с журналами учета, на стене огромная карта района с нанесенными маршрутами обозов. Лапин, склонившись над картой, отмечал движение транспорта. Вот здесь первый обоз, уже прошел Карабаш, второй выходит из Нижней Салманки, а этот, он показал красную стрелку, возвращается порожником. На отдельном щите висел график движения, расписанный по дням и часам. Рядом таблица с указанием, какая деревня в какой день отправляет груз. А это что? Я указал на черные флажки вдоль дорог. Пункты обогрева. Через каждые 10 верст избы поставили. Там и лошадей покормить можно, и людям отдохнуть. От диспетчерской я поехал к опорным пунктам, вместе с Глушковым в качестве проводника. Первый, в Карабаше, уже работал вовсю. В большом пятистенном доме оборудовали склад и контору. Местный активист Шарафутдинов показывал записи. Каждый день принимаем, кто мешок муки, кто сало. Записываем, выдаем квитанции. В теплой пристройке отдыхали возчики, во дворе под навесом кормились лошади. Все организовано просто, но надежно. Дальше я отправился к складам промысла. Рихтер лично руководил переоборудованием старого барака. Вот тут сухой склад, мука, крупы. Здесь холодное помещение для мяса. А там, он показал на пристройку, весовая. Новые весы, доставленные из Бугульмы, поблескивали начищенной медью. Рядом конторка кладовщика с толстыми амбарными книгами. В соседнем помещении шла приемка товара. Глушков торговался с поставщиками. За муку даем гвозди, как договаривались, а за мясо, керосин и соль. Крестьяне степенно кивали, пересчитывая товар. Никакой суеты, все чинно и основательно. Последним пунктом проверил новый продовольственный склад. Кузьмин с плотниками заканчивали обшивку стен. Двойная обрешетка, между досками войлок, не промерзнет. Внутри ровными штабелями лежали мешки, бочки, ящики. Все подписано, разложено по сортам. На стене график поступления и выдачи. Теперь никакой неразберихи. Вернувшись в штаб, я просмотрел документы. Ведомости прихода-расхода, накладные, путевые листы. Вся система работала как часы. Каждый знал свое дело, каждый понимал свою ответственность. Глушков, заглянув с очередным отчетом, довольно заметил. «Теперь не пропадем, Леонид Иванович. Наладили дело». Я кивнул. «Система действительно получилась надежная. Теперь можно спокойно заниматься главным – добычей нефти». За окном скрипели полозья очередного обоза. Глушков добавил. «Кстати, Архонтову и его ребятам очередная премия полагается. Еще один набег спрофилактировали». Я откинулся на спинку стула. «Конечно, оплата как обычно». В пятикратном размере оклада. Только я хочу знать подробности. Глушков усмехнулся. Вам следует как-нибудь сходить вместе с ними. Очень интересно. В закусочной Хайруллина было накурено и шумно. Трое приезжих, двое в потертых полушубках, третий в драной кавалерийской шинели, сидели в дальнем углу за бутылкой мутного самогона. А босс пойдет через 3 дня, вполголоса говорил шинельный, нервно оглядываясь. Большой, груженый. Охрана после той заварухи расслабилась. За соседним столом сутулый мужичок в залатанном армякене торопливо хлебал щи. На него никто не обращал внимания. Таких много ходило по чайным. «А на промысле что?» – спросил один из полушубков, наливая очередную. «Там теперь не подойти», – махнул рукой шинельный. «Но если отвлечь охрану нападением на обоз, можно попробовать». Они продолжали шептаться. Мужичок в армяке также неторопливо допил щи. Вытер ложку о рукав и вышел. На морозной улице коротко свистнул. Когда трое вышли из закусочной, в темном переулке их ждали. 6 крепких парней в штатском молча и деловито провели воспитательную беседу. Особенно усердствовали с шинельным. Он ведь самый разговорчивый. Сразу видно, что лидер группы. «Чтоб духу вашего здесь не было», — негромко произнес старший. «И корешам передайте, промысел не трогать». Около полуночи, приехав на промысел, в караулке, сутулый мужичок, стряхивая снег с армяка, докладывал Глушкову. «Все исполнено, Николай Петрович, больше эти не сунутся». «Молодец, Архантыч», — кивнул Глушков. «За прошлый месяц уже 3-ю банду так отваживаем. Архонтов, в прошлом опытный разведчик, а ныне негласный сотрудник охраны, только усмехнулся. Работа такая, лучше в переулке втихую объяснить, чем потом в степи стреляться». За окном караулки мела поземка. Где-то на дальних постах перекликались дозорные. Промысел жил и работал под надежной защитой, и явной, и тайной. Глава 13. Подземные сложности. Молодой лаборант Симакин первым заметил неладное. В пробе бурового раствора, поднятой с глубины, появились странные белесые разводы. Через мутное стекло мерной колбы просматривались необычные вкрапления. «Гавриил Лукич», — окликнул он Островского, — «взгляните на структуру раствора». Островский склонился над пробой, поднес к свету известковые примеси. «Откуда? На этой глубине не должно быть известняков». В этот момент со стороны буровой донесся глухой булькающий звук. Насосы, обычно работавшие с монотонным гулом, начали издавать прерывистые хлюпающие звуки. Кудряшов, привлеченный необычным звуком насосов, поднялся на буровую площадку. Натренированный взгляд сразу выхватил странности в показаниях манометров. Стрелка основного датчика пластового давления мелко подрагивала, словно под действием невидимой пульсации. 120 атмосфер 130, бормотал геолог, сверяясь с записями в журнале. На этой глубине должно быть не больше 80. Бурильщик Валиулин, не отрываясь от пульта управления, крикнул. «Михаил Петрович, глядите, что с моментом на роторе творится. Показатель крутящего момента на главном приводе действительно прыгал как сумасшедший. То взлетал до красной отметки, то падал почти до нуля. Глуши насосы», — скомандовал Кудряшов. «И срочно вызывайте Александра Карловича». Пока дежурный бежал за Рихтером, геолог спустился к основанию буровой. Приложил ладонь к опорной балке, сокрушенно покачал головой. «Легкая». Почти неуловимая вибрация пронизывала металл. Рихтер появился через несколько минут, на ходу застегивая потертый кожаный реглан. Старый инженер первым делом направился к паровому приводу. Приложил руку к станине, прислушался к неравномерному стуку парового молота. «Давно началось?» – коротко спросил он у Валиулина. «С полчаса назад, Александр Карлович. Сначала думал, пар в котле скачет, но нет, давление ровное». Рихтер достал из нагрудного кармана потертую записную книжку, сверился с таблицами. При таком давлении ударный механизм должен работать как часы. А тут он снова прислушался к неритмичным ударам. Подошел к устью скважины, внимательно осмотрел крепление направляющей трубы. По металлу пробегала едва заметная дрожь. «Валюлин», Рихтер снял запотевшие очки, немедленно прекращая бурение, «и позовите Леонида Ивановича. Похоже, мы наткнулись на что-то серьезное. Мы с Марией Сергеевной обсуждали организацию нового медицинского пункта для второй буровой, когда в дверь штабной палатки торопливо постучали. Леонид Иванович». Голос Рихтера звучал непривычно встревоженно. «На буровой проблемы. Я сразу заметил напряжение на его обычно невозмутимом лице. Что случилось, Александр Карлович? Аномальное давление. Раствор ведет себя странно. И вибрация в фундаменте». Зорина мгновенно поднялась. «Я проверю готовность медпункта. Мало ли что». Пока мы с Рихтером быстрым шагом направлялись к буровой, он вполголоса докладывал детали. Каждое его слово усиливало тревогу. «Слишком хорошо я помнил, чем могут закончиться такие признаки. Смотрите, Леонид Иванович», Рихтер развернул на ходу записи. «Давление скачет на 30-40 атмосфер выше нормы. А если учесть характер вибрации и эти известковые примеси в растворе, карсты, я сразу понял, к чему клонит старый инженер. Именно. Похоже, прямо под буровой целая система пустот, причем заполненных водой под давлением. Мы же можем в них провалиться. Можно было не продолжать. Я слишком хорошо представлял картину. Тонны оборудования проваливаются в подземную полость, увлекая за собой людей и технику. А потом мощный поток пластовой воды вперемешку с нефтью вырывается на поверхность, сметая все на своем пути. Сколько времени у нас есть? Спросил я, прибавляя шаг. Судя по нарастанию вибраций, счет идет на часы. Может, сутки от силы. На площадке уже собралось все техническое руководство. Кудряшов протянул мне журнал с записями давления, Островский показывал пробирку с раствором, а я смотрел на едва заметную дрожь металлических конструкций и прикидывал, сколько у нас времени до начала серьезных проблем. «Объявляйте готовность номер один», – распорядился я. «Валюлин, продолжай следить за давлением. Рихтер, готовьте план укрепления фундамента. И пусть Глушков усилит охрану периметра. Мало ли что может случиться». Порыв ледяного ветра заставил всех поежиться. На сером январском небе собирались тяжелые тучи. Впереди явно намечались серьезные испытания. Глубоко под промерзшей землей, в толще древних известняков, невидимая сила медленно и неотвратимо делала свое дело. Тяжелая нефть, насыщенная растворенным газом, веками дремавшая в пористых пластах, теперь ощутила слабину. Пробуренный людьми канал нарушил природное равновесие. В хаотичном переплетении карстовых пустот и трещин начиналось движение. Подземные воды, скопившиеся здесь за тысячелетия, тоже пришли в движение, размывая последние преграды. Известняк, изъеденный пустотами как губка, больше не мог сдерживать чудовищное давление. Микроскопические трещины, невидимые человеческому глазу, начали расти и соединяться. Там, где раньше был монолит, теперь образовывалась сеть тончайших каналов. По ним уже сочилась вода, растворяя породу и расширяя проходы. А в 300 метрах над этим подземным хаосом, на заснеженной площадке возле буровой, бурильщик Валюлин неторопливо рассказывал сменщику Петрову последние новости. «Дочка вот коньки просит. Подкоплю маленько, куплю к весне». Стрелка манометра за их спинами едва заметно поползла вверх. Я как раз просматривал утренние сводки, когда в штабную палатку буквально влетел молодой рабочий Щиткин. «Леонид Иванович, там в фундаменте». Даже не дослушав, я бросился к буровой. Тревожное предчувствие, мучившее меня со вчерашнего дня, переросло в уверенность. Началось. На бетонной плите фундамента, прямо под основной опорой буровой вышки, змеилась тонкая, но отчетливо заметная трещина. Пока волосяная, не толще спички, она тем не менее говорила о многом. Рихтер, стоя на коленях, водил по ней пальцем, хмурясь все сильнее. «Появилась час назад», — доложил Валюлин. «Сначала едва заметная была, теперь вот». Я присел рядом с Рихтером. За те несколько минут, что мы наблюдали, трещина заметно расширилась. С глухим потрескиванием начали отслаиваться мелкие кусочки бетона. «Это еще не все», — Александр Карлович поднялся, отряхивая колени. «Идемте». Он провел меня к дальнему краю фундамента. Здесь картина оказалась еще тревожнее. Несколько трещин образовывали характерный рисунок паутину. «Пластовое давление растет», – тихо произнес я, – «и фундамент уже не выдерживает». «Именно. Но вы посмотрите только на направление трещин. Я присмотрелся внимательнее. Действительно, все они расходились от одной точки, словно указывая на главного виновника беды. Карстовая полость прямо под нами, закончил мою мысль Рихтер, и она увеличивается. В этот момент откуда-то из глубины донесся приглушенный гул. Металлические конструкции буровой отозвались протяжным стоном. «Собирайте всех», — распорядился я. «Срочное техническое совещание. У нас считанные часы, чтобы спасти скважину». Работа закипела немедленно. Рихтер быстро набросал схему укрепления, расставил бригады. В морозном воздухе зазвенели топоры. Плотники под руководством Кузьмина торопливо готовили деревянные подпорки. «Брус крепче ставь», — командовал я, помогая устанавливать первую распорку. «Клинья забивай плотнее». Валиулин с бригадой буровиков спешно разбирали тяжелое оборудование с опасного участка. От натуги лица покрылись испариной, несмотря на мороз. Рихтер, скинув полушубок, сам полез под фундамент проверять установку стальных штанг. Его седая борода запорошилась бетонной пылью, но старый инженер словно не замечал неудобств. «Цемент несите!» — крикнул он оттуда. «И побольше рогож, надо схватывание ускорить». Мы с Лапиным организовали подачу мешков. Свежий цементный раствор дымился на морозе. Бригада бетонщиков споро заделывала трещины, укрывая каждый участок работы рогожей и брезентом. Новый подземный толчок заставил всех замереть. Металл в буровой вышке отозвался протяжным скрипом. «Носилки с раствором давай!» — скомандовал я, первым приходя в себя. Некогда прислушиваться. К вечеру костяшки пальцев соднило от тяжелой работы, спина гудела, но мы успели сделать самое важное. Установили систему мощных подпорок, заделали основные трещины. Фундамент теперь напоминал огромного металлического паука, раскинувшего опоры во все стороны. Рихтер, с трудом разгибая затекшую спину, оглядел результат. Должно выдержать, хотя бы на сутки. А там, он не договорил, но я понял. Все зависит от того, насколько быстро растет карстовая полость под нами. Когда последнюю распорку установили, я собрал совещание прямо у буровой. Порывистый ветер трепал полы тулупов, в свете прожекторов кружились редкие снежинки. «Эвакуируем всех, кроме аварийной бригады», — твердо сказал я. «Женщины и молодежь, в первую очередь. Лапин, организуйте транспорт до Бугульмы. Я остаюсь», — негромко, но решительно произнесла Зорина. Я обернулся. Мария Сергеевна стояла, выпрямившись, сжав губы в тонкую линию. На щеках играл морозный румянец. «Мария Сергеевна, это слишком опасно. А кто будет оказывать помощь оставшимся?» — перебила она. «У меня тут травмированные есть после вчерашней смены, обмороженные. Да и вам всем медицинское наблюдение не помешает. Можно оставить фельдшера, Леонид Иванович». В ее голосе зазвенел металл. «Не тратьте время на пустые споры. Я никуда не поеду». Она развернулась и быстро пошла к медпункту. Я посмотрел ей вслед, чувствуя одновременно раздражение и гордость. Такой уж характер у нашего врача. Где труднее, там она и нужнее. «Первая партия готова к отъезду», — вскоре доложил Лапин. 30 человек, в основном молодежь из вспомогательных служб. Отправляйте и организуйте дежурные сани в Бугульме». Мало ли что, через час лагерь заметно опустел. Остались только самые опытные рабочие, техническое руководство Дозорина со своими помощницами. В притихшем морозном воздухе отчетливее слышался тревожный гул из глубины. Мария Сергеевна прошла мимо, не глядя в мою сторону. «Все еще сердится». Валиулин дежурил у пульта управления вторые сутки, отказываясь от подмены. Слишком хорошо знал он характер местных пород, чтобы доверить скважину кому-то другому в такой момент. Первый тревожный сигнал поступил под утро. Буровой инструмент, до этого шедший ровно, вдруг провалился на полметра. Валиулин мгновенно перекрыл подачу бурового раствора. «Михалыч!» — крикнул он помощнику. «Беги за Кудряшовым!» Геолог примчался через несколько минут, на ходу натягивая полушубок. Склонился над приборами, хмурясь все сильнее. «Так, осторожно подними инструмент метра на два», — скомандовал он. Валиулин плавно потянул рычаг. Внезапно сопротивление пропало. Буровая колонна пошла вверх слишком легко, будто под ней образовалась пустота. «Стоп!» — резко скомандовал Кудряшов. «Держи на этом уровне». В этот момент снизу донесся глухой гул, и вся буровая вышка вздрогнула. «Карстовая полость», — выдохнул геолог. «Большая, и, похоже, заполненная водой под давлением». Валиулин молча кивнул. За 20 лет работы он повидал немало аварий из-за карстов, но такого еще не встречал. «Срочно зовите Краснова», — распорядился Кудряшов. и Рихтера. Времени у нас в обрез. Очередной подземный толчок заставил приборы на пульте задребезжать. Где-то внизу, в непроглядной тьме, природа готовила страшный сюрприз. Петров заметил странное движение снега у края буровой площадки. Сначала подумал, что показалось в тусклом свете прожекторов. Но нет, поверхность явно прогибалась, будто что-то утягивало снежный наст в глубину. «Надо сказать старшему», – пробормотал он, направляясь к необычному месту. До вахтенного помещения оставалось всего несколько шагов. Петров уже видел силуэт Валиулина за окном, когда земля под ногами дрогнула. Промерзший грунт, казавшийся твердым как камень, вдруг осел. «Не успею», — мелькнула последняя мысль. Он еще попытался прыгнуть вперед, но опора уже исчезла. С глухим треском разламывающейся породы земля разверзлась, увлекая его в черную пустоту. Последним, что услышал Петров, был отчаянный крик Валиулина. «Держись, сейчас!» Но помощь уже была не нужна. Ледяная вода, заполнявшая карстовую полость, поглотила Петрова в считанные секунды. В образовавшуюся воронку с шумом посыпались комья мерзлой земли и снега. На поверхности осталась только рукавица, зацепившаяся за край провала. Последняя память о молодом бурильщике Петрове, планировавшем весной жениться на девушке Кате из Бугульмы. Я просматривал вечерние сводки с соседних скважин, когда раздался крик снаружи и сразу следом, протяжный вой сирены. Выскочив из штабной палатки, я сразу понял, что случилось самое страшное. У края буровой площадки зиял черный провал, стремительно пожиравший мерзлую землю, а воронка подбиралась к фундаменту вышки. «Глушите скважину!» — крикнул я, бросаясь к буровой. «Рихтер, начинайте демонтаж!» «Лапин, всех свободных на разбор оборудования!» Взбежав по обледенелым ступеням, я схватился за рычаг привода вместе с Валиулиным. «Давай, Николай, вместе!» Промерзший металл обжигал даже сквозь рукавицы, но медлить нельзя, земля под ногами уже мелко дрожала. «Домкраты сюда!» – командовал я, помогая Рихтеру освобождать крепление паровой машины. «Кузьмин, готовь помосты для верхних узлов!» Монтажники, рискуя сорваться, карабкались по конструкциям. Я сам полез наверх, показывая, где резать автогеном. Руки немели от холода, но времени отогреваться не было. Когда начали спускать талевый блок, земля снова вздрогнула. Край провала пополз к фундаменту. Вышка заскрипела, кренясь на бок. «Всем назад!» — крикнул я, видя, как расширяется воронка. «Валиулин, брось все, уходи!» Но старый бурильщик, рискуя жизнью, все-таки перекрыл главную задвижку. Я подхватил его, когда он спрыгивал с накренившейся площадки. Всю ночь мы работали плечом к плечу со всеми. Таскали тяжелые узлы, резали металл, крепили тросы. Пар от дыхания смерзался на бородах, руки примерзали к инструментам, но никто не ушел, не спрятался в тепло. Зорина, забыв нашу недавнюю размолвку, сама приносила горячий чай. Я видел, как она растирает обмороженные руки монтажником, перевязывает порезы, но ни слова не говорит об эвакуации. К рассвету основное оборудование удалось спасти. Глядя на измученные, покрытые инеем лица товарищей, я испытывал одновременно гордость и горечь. Гордость за этих мужественных людей и горечь от потери Петрова. Парень, оказывается, погиб, провалившись под землю. «Спасибо, товарищи», — негромко произнес я. «Без вашего мужества мы потеряли бы все», — и про себя добавил. «А главное, мы еще не знаем, что ждет нас впереди». Сразу после этого мы собрались в штабной палатке, чтобы решить, что делать дальше. «Александр Карлович, что скажете?» Я склонился над чертежами, которые Рихтер торопливо набрасывал прямо на крышке ящика. «Можно попробовать закачать цементный раствор под давлением». Старый инженер водил карандашом по схеме. «Если успеем создать бетонную пробку до того, как полость расширится». Валиулин, привалившись к стене, угрюмо качал головой. «Не возьмет цемент, Александр Карлович. Вода из полости все размоет. А если армировать?» Я достал собственный блокнот. «Смотрите. Сначала щебень, потом цементный раствор с металлической стружкой». Внезапный толчок заставил всех схватиться за стены. Из глубины донесся протяжный гул. «За работу!» – скомандовал я. «Валиулин, готовь насосы. Рихтер, организуйте подготовку раствора». Мы работали на пределе возможностей. Бригада бетонщиков споро замешивала раствор, добавляя металлическую стружку. Кузьмин с плотниками соорудили желоб для подачи щебня. На морозе пар от дыхания смешивался с дымом паровых машин. «Давление растет!» – крикнул Валиулин от манометра. 40 атмосфер, 50. Держать. Я сам встал к рычагам насоса. Рихтер, как там раствор идет, но медленно. Похоже, полость больше, чем мы думали. Новый подземный удар сотряс площадку. Свежезалитый бетон пошел трещинами. «Еще раствора!» — крикнул я, но в этот момент произошло нечто совершенно неожиданное. Из глубины скважины донесся звук, похожий на далекий взрыв. Манометр зашкалило, а потом — вода! — заорал кто-то. Пластовая вода пошла. Мощный фонтан грязной жидкости ударил из скважины, сбивая с ног работавших на площадке людей. Всем в укрытие. Я едва успел отпрыгнуть от хлещущей струи, глушить скважину, но было поздно. Напор воды нарастал с каждой секундой. Глава 14. Спасательная операция. В 300 метрах под промерзшей землей, в лабиринте древних карстовых пустот, природа готовила людям страшный сюрприз. Пластовая вода, веками копившая свою мощь под чудовищным давлением, нашла наконец слабое место. Сначала это была лишь тончайшая трещина в известняковой перемычке между двумя полостями. Вода, насыщенная солями и минералами, принялась за работу. Капля за каплей растворяла породу, расширяя проход. Тысячи микроскопических каналов сливались в один, все более мощный поток. Закачанный людьми цементный раствор лишь ненадолго задержал неизбежное. Вода размывала его, находя новые пути. Щебень, призванный создать преграду, превратился в подобие фильтра, через который прорывались новые и новые струи. Известняк, изъеденный пустотами как губка, не выдерживал растущего давления. Тонкие перегородки между кавернами рушились одна за другой. Каждый такой обвал порождал волну, которая эхом отдавалась под землей, сотрясая породу. Последней преградой оставалась небольшая линза твердого доломита. Веками она сдерживала напор подземных вод. Но теперь, когда бур пробил в ней отверстие, а вода подточила основание, опора оказалась слишком слабой. Громкий треск расколовшейся породы слился с гулом прорвавшейся воды. Доломитовая пробка не выдержала. Последняя преграда рухнула. Столб пластовой воды, разогретый до 60 градусов и сжатый давлением в сотни атмосфер, ринулся вверх по стволу скважины. Стальные трубы содрогнулись от чудовищного удара. Вода, перемешанная с обломками породы и нефтью, взлетела к поверхности, сметая все на своем пути. Слепая мощь подземной стихии вырвалась на свободу. В лицо ударила струя горячей воды, смешанной с нефтью. Я едва успел увернуться от летящего куска задвижки, сорванной напором. «Всем с площадки!» — заорал, перекрывая рев фонтана. «Уходите по одному, Валиулин, первым!» Но старый бурильщик замотал головой. «Не могу, Леонид Иванович, надо перекрыть главный вентиль». Площадка ходила ходуном. Горячая вода заливала настил, превращая его в каток. Рихтер, вцепившись в поручни, пытался добраться до пульта управления. «Александр Карлович, назад!» — крикнул я, но тут новый фонтан грязи и камней взметнулся из скважины. Краем глаза заметил, как двое молодых помощников Валиулина соскользнули с площадки. К счастью, внизу их подхватили. «Веревки!» — скомандовал я. «Страховку давайте!» Лапин уже организовывал спасательные работы внизу. По его команде рабочие растянули брезент, готовясь ловить тех, кто еще оставался наверху. «Идите, Леонид Иванович», — прохрипел Валиулин. «Я последним. Вместе уйдем», — отрезал я, понимая, что иначе этот упрямец погибнет, но не бросит пост. Рихтер все-таки добрался до пульта. Его седая борода почернела от нефти, очки залепило грязью, но руки уверенно легли на рычаги. «Сейчас попробую перекрыть», — начал он, но договорить не успел. Мощный толчок сотряс всю конструкцию. Площадка накренилась еще сильнее. Валиулин потерял равновесие, заскользил к краю. Я рванулся к нему, успел схватить за руку. «Держись!» — проревел я сквозь грохот воды. «Сейчас вытащу!» И тут сквозь рев фонтана прорвался отчаянный крик Лапина снизу. «Уходите все! Фундамент проседает!» Я оглянулся на Рихтера. Старый инженер понял все без слов. Дернул последний рычаг и махнул рукой. «Прыгайте!» «Я следом!» Втроем мы скатились по накренившемуся настилу. Внизу нас подхватили десятки рук, и вовремя. Через мгновение там, где мы только что находились, взметнулся новый фонтан кипящей воды и грязи. «Все целы?» — спросил я, с трудом поднимаясь на ноги. Валиулин только кивнул, не в силах говорить. По его лицу, перемазанному нефтью, текла кровь. Задело куском трубы. Рихтер безуспешно протирал залепленные грязью очки. В медпункт их, быстро, раздался голос Зориной, и остальных пострадавших тоже. Я обернулся к буровой. Вышка еще держалась, но было ясно, что это ненадолго. И что важнее всего, мы не знали, насколько большую полость промыла вода под фундаментом. Когда все успокоилось, мы собрались, чтобы решить, как быть дальше. В штабной палатке стоял тяжелый запах мокрых полушубков и йода. Зорина только что закончила обрабатывать ссадины Рихтера, но старый инженер, несмотря на перевязанную голову, уже склонился над чертежным столом. «Смотрите, Леонид Иванович, его руки, покрытые свежими царапинами, быстро набрасывали схему. Главная проблема не в самом фонтане. Вода размывает полость под фундаментом. Надо срочно остановить этот процесс». Он не договорил, но я понял, что тогда мы потеряем не только скважину, но и весь участок может провалиться.